Ротмистр Риндебраден, мрачнее тучи, ходил по своему кабинету и все больше распалялся. Окаменевший Давид слушал раскаты грома. В конце концов его высекли. Потом отправили спать. Без ужина. В спальне он увидел Ханнеса. Тот сидел на своей кровати и, по-видимому, ждал Давида. «Он очень сердился», — спросил Ханнес. Давид не удостоил друга даже взглядом и начал спокойно раздеваться. Он был рад, что не заплакал во время экзекуции. «Я же не знал, что так получится», — сказал Ханнес, увидев его лицо. Давид натянул ночную рубашку. «Я просто не удержался», — тихо сказал Ханнес. «И не бойся, я никому не расскажу о том, что там произошло». Давид по-прежнему молчал. «Ты же сам сказал, что хотел бы оказаться в воде среди них», — Ханнес выжил из себя улыбку. Давид лег. «Какая она злобная эта волчица, правда?» «Покойной ночи», — сказал Давид. «А как зовут девочку, которая стегала тебя по рукам?» Давид приподнялся на локте. «Послушай», — мрачно сказал он, — «мне не разрешили ни с кем разговаривать и приказали сразу же лечь». «Понятно?» — Ханнес не спускал с него глаз. «Прости, что так получилось. Только это я и хотел сказать тебе. Ладно». Давид задумался. «Да я и не сержусь». «Спасибо. Он спрашивал, кто там был еще. Я не ябеда». «Ну, я пошел», — помолчав, сказал Ханнес. «Покойной ночи». Давид уснул не сразу. В спальне было непривычно тихо. За окнами синел ранний вечер. Так рано он не ложился уже очень давно. Что-то в этой синеве, в тишине большой комнаты и звуках жизни за окном заставило его вспомнить время, когда он был совсем маленький. Или лежал больной. Вместе с тем он чувствовал себя большим, почти взрослым, во всяком случае взрослее, чем утром. Давид закрыл глаза и прислушался к своему телу. Ему было еще больно, но он ощущал не только боль. Что-то, что было им самим, заполнило его целиком, до самых кончиков пальцев, как бывает, когда надеваешь перчатку. Давид открыл глаза. Он и в самом деле больше не сердился на Ханнеса. А может быть, и на волчицу. Но на Ханнеса точно не сердился. И от этого он, как ни странно, испытал острую, ликующую радость. Давид посмеялся бы сейчас, если бы ему было с кем смеяться. Он лежал и улыбался. Потом закрыл глаза и стал думать о девочках. Он бы провалился сквозь землю, если бы снова встретил хоть одну из них. Перед ним возникали обнаженные тела девочек. Они возбуждали его, но он сдерживал себя и дремал, погруженный в мечты. Наконец перед ним возникла она. Большие черные глаза, темные волосы. Он быстро сел в кровати и покачал головой. От мучительного стыда его бросало то в жар, то в холод. Радость исчезла. Он опять испытал пережитое унижение. Упав на подушку, Давид тихо выругался. Он был рад, что больше не поедет в лагерь. С этой мыслью он заснул. И когда той же осенью в Вене пришло время бар-мицвы, это была уже ненужная церемония. Давид, сам того не сознавая, уже расстался с детством. Расстался в тот самый день, когда вместе с Ханнесом отправился подглядывать за девочками. Но ту черноглазую девочку, Софию, до возвращения в город он увидел еще раз. В последний вечер. Давид закончил прополку, это было одно из наказаний по системе ротмистра Риндебрадена, и пошел вместе с Хансом на озеро удить рыбу. Стемнело, но расходящиеся по блестящей воде круги еще были видны. Они перестали удить, просто сидели и беседовали. Их дружба по-своему укрепилась за эти последние 3 дня, и когда они возвращались в лагерь, настроение у них было прекрасное. Впереди зашуршал гравий, и перед ними на тропинке неожиданно появилась девочка. Они остановились как вкопанные. Давид сразу узнал ее. Глаза у нее были такие же большие, серьезные, как тогда, и лоб такой же белый. Нет. Теперь в темноте он казался еще белее. Давиду захотелось убежать, просто дать деру, но Ханнес многозначительно и коротко, по-взрослому кивнул девочке и пошел дальше один. Девочка сделала шаг по направлению к Давиду, потом еще один, и с каждым ее шагом он чувствовал, как его охватывает странное оцепенение. Наконец она остановилась рядом с ним. «Ты тоже живешь в Вене?» — спросила она. От волнения у него пропал голос. «Я улизнула из лагеря, понимаешь? Там у нас прощальный костер и всякое такое». Она робко улыбнулась. Давид и не знал, что девочки тоже нарушают правила. Ему опять захотелось убежать. Она бесцеремонно схватила его ладони и стала разглядывать. Должно быть, они выглядели неважно, потому что она нахмурилась. После прополки ссадины были забиты землей. «Тебе больно?» По ее лицу скользнула улыбка. «Нет, нет», — он отрицательно помотал головой. «Совсем не больно», но она продолжала держать его руки в своих. «Беги, Давид, беги». В нем поднялась и опустилась волна стыда. Он и не знал, что девочки могут быть такие раскованные. «По утрам в воскресенье я бываю в Щёнбруне», — сказала она, — «но очень рано, чтобы увидеть императора, если он поедет в Ишль». «Угу», — буркнул Давид. Наконец она отпустила его ладони, положила руки ему на плечи и прижалась к нему. На несколько мгновений весь мир сосредоточился только в этих руках, лежавших у него на плечах, в ее нежном лице и губах. Потом Давид вырвался и бросился бежать в лагерь. «Давид!» — крикнула она ему вслед. На другой день Давид вернулся в Вену с письмом от ротмистра Риндебрадена. Он передал это письмо отцу в конторе музыкального магазина. Отец строго посмотрел на Давида, вскрыл конверт и стал читать, поглаживая рукой свою сидеющую пышную бороду. Давид стоя ждал. Если он выдержал порку ротмистра Риндебрадена, он выдержит и то, что ему предстоит здесь. Правда, теперь он уже не был в этом уверен. «Давид», — сказал отец, дочитав письмо, — «подойди ко мне». Давид повиновался. Отец грустно посмотрел Давиду в глаза. За окном грохотали экипажи, звенели трамваи. Потом отец залепил ему оплеуху. «Скоро тебе предстоит бармицва», — сказал он. «Наш дом никогда не был слишком правоверным, и, боюсь, сегодня все связанное с религией значит гораздо меньше, чем в мои детские годы. Тогда все было иначе. Мне бы хотелось, чтобы ты пережил то же, что в свое время пережил я, проникся той же серьезностью. Раньше не было принято, чтобы еврейская молодежь так много общалась с другой молодежью. А насколько я понял из этого письма, наверное, в наше время мораль была выше, обычаи строже». Он замолчал, лицо у него было усталое. Раньше отец никогда не говорил так с Давидом, особенно о вере и морали. У отца был музыкальный магазин. Он продавал музыкальные инструменты и ноты. Любил поговорить о музыке, водил детей в Бургтеатр, приглашал к себе домой коллег и музыкантов, но, рассуждая о вере, иудаизме и морали, он, как правило, ограничивался прописными истинами. Таким, как сейчас, Давид отца еще не видел. Отец почти расчувствовался. Обычно он был строг и огорчался, если ему случалось наказывать своих детей. «Думаю, мы больше не будем к этому возвращаться», — помолчав, сказал он. «Скоро ты будешь принят в нашу общину в качестве взрослого человека? Не знаю, придает ли этому значение нынешняя молодежь, но с сегодняшнего дня я больше не буду тебя наказывать. Обещаю тебе». Давид с удивлением смотрел на отца. «Надеюсь, тебе со временем станет ясно, что это означает», — сказал отец. «Отныне ты будешь наказывать себя сам». Давид, не понимая, кивнул. Лишь много времени спустя до него дошел смысл отцовских слов. «Но больше этого не делай», — сказал отец. «Это не по-мужски. Настоящие мужчины так себя не ведут. Я знаю». «А теперь добро пожаловать домой. Тебе понравилось в лагере?» «Да, но в этом году я был там в последний раз», — отец кивнул. «Там было хорошо, и у меня появился новый друг». «Кто же это?» «Ханнес. Йоханнес Шахль. Сын адвоката». «Замечательно». «В лагере было хорошо», — сказал Давид. Детство Давида прошло в большой старомодной квартире в 13-м округе Вены, на втором этаже доходного дома на Розенхюгельштрассе. Это была одна из спокойных и тихих улиц, жители которой, венские буржуа, выращивали в своих палисадниках розы, тюльпаны и декоративные кусты. Улица находилась на небольшом холме, там всегда было много солнца, и розовые кусты поражали всех своей пышностью. Улица гордилась своими розами, палисадники домов буквально утопали в них. Отец Давида унаследовал от своего отца музыкальный магазин, который со временем должен был перейти к Давиду. Это подразумевалось само собой так же, как то, что император будет похоронен в Кайзергруфте рядом со своими предшественниками. Господин Блернштерн принадлежал к средней буржуазии, и его жилище было обставлено солидно, красиво и содержалось в образцовом порядке. Давид и его сестра Мира выросли в доме, где жизнь текла размеренно и устойчиво, напоминая ход хорошо отлаженного часового механизма. В воскресенье вечером отец и мать подсчитывали доходы и расходы за прошедшую и будущую неделю. Оставшиеся деньги помещались в надежный банк или вкладывались в ценные бумаги. Годовые доходы отец подсчитывал один раз, как и его соседи. И всегда это было на столько-то крон и геллеров больше, чем в предыдущем году. В детском мире Давида царили покой, доброта, надежность, справедливость и порядок. Солидный хрусталь, тяжелая обитая плюшем мебель и внушительные шкафы на львиных лапах. Давид учился играть на скрипке и фортепиано. На этих инструментах лучше всего играл отец. Сестра же училась играть на виолончели и флейте, считавшихся инструментами матери. По вечерам семья занималась музицированием, или родители по очереди читали детям вслух какие-нибудь известные произведения, обладавшие воспитательной ценностью. Гёте или Киплинга. И все получали от этого удовольствие. По праздникам отец читал вслух истории, и семья посещала синагогу. Но, как и во всех венских буржуазных домах, вера была исключительно личным делом. Ее не выставляли на показ для всеобщего обозрения, как это делали восточные евреи, живущий во втором округе Вены. Вера была основополагающей и само собой разумеющейся, и невидимой, как сама кровь. Говорить о ней было неприятно. Лишь очень редко, как, например, после возвращения из лагеря с письмом от ротмистра, Давид понимал, что так было не всегда. В действительности отец был верующий человек, во всяком случае по своему поведению. Если разум и здравомыслие уже не позволяли ему утверждать, что еврейский народ избран самим Богом Яхве, вера в это еще жила где-то в глубине его сердца. Но выражалась она главным образом в соблюдении важнейших традиционных обрядов. Он не позволил крестить своих детей в церкви, как теперь делали в других еврейских семьях. Ни Давид, ни Мира никогда не учили идиш. Женившись, их отец навсегда отказался от этого языка. Мать говорила только по-немецки. Правда, когда к отцу приезжал его брат, живший в Праге, или его особенно трогало какое-нибудь музыкальное произведение, идиш словно просыпался в нем. И он с таким теплом и грустью произносил на нем несколько фраз, что дети не узнавали отца. В его устах звучал голос других времен и небес. Слышался отзвук пережитого семьей бегства из России за два поколения до рождения отца. Слышалось монотонное чтение Писания в общинной школе. И Давиду, и Мире нравились эти напевные звуки. Они с удовольствием слушали, как отец разговаривает с правоверными венскими купцами, строго хранившими все традиции. Но, рассказывая сыну о происходящих в мире событиях, отец говорил на том же диалекте и с теми же интонациями, что и тысячи других отцов в этом имперском городе. «Будь ты иудей или христианин, лучший способ служить Господу — это честно трудиться, построить свой дом, вести торговлю. Созидают только трудолюбивые и осторожные. Они созидают мир». И как тысячи других сыновей в этом городе, Давид задумчиво кивал, слушая заповеди отцов. «Мое поколение, — говорил отец, — еще испытало на себе последствия войны. Мы знаем, что восстания и социальные потрясения не изменяют мир. Его изменяют лишь бережливость, труд и мирная конкуренция, точная бухгалтерия и усердная работа. Поколение моего отца видело империю, поверженную в хаос. Было необходимо взяться за ум. Европа уже долго живет без войн. И когда мы в скором времени передадим бразды правления вам, молодым, вы увидите, что в вашем доме царит порядок. Наверное, мы кажемся вам старомодными, но вы скоро поймете, почему. Поймете, что дом, который достался вам, богаче полученного в свое время нами, что им хорошо управляли, и он находится в образцовом порядке. Но вы должны управлять им еще лучше, чтобы, в свою очередь, передать его своим детям, еще более богатым. Мера во всем. Такова была основополагающая аксиома отцов. Надежность и прочность. И так будет во веки веков, пока течет Дунай. Однако сыновья понемногу менялись. Даже Давид, когда придет время, совершит поступок, который потрясет его родителя и причинит ему боль. Отчасти в этом будет повинно пребывание Давида в летнем лагере вышли. Его дружба с сыном адвоката Шахля, но главным образом встреча с девочкой, о которой он не знал ничего, кроме ее имени. Но все это придет позже. Давиду еще предстояло понять, что надежность и прочность для людей их круга связаны с сознательным стремлением к ассимиляции. По всей Австрии жили десятки тысяч еврейских граждан, таких же, как его отец, которых было уже трудно отличить от десятков тысяч их христианских братьев, входящих в то же сословие. Сам Давид почти никогда не думал на эти темы. Он едва ли сознавал, что между ними есть какая-то разница. «Сначала гражданин, потом иудей», — говорил отец. Только странная грусть и нежность, прозвучавшие в голосе отца в тот день, когда Давид явился к нему с письмом от ротмистра, говорили о том, что отец знает что-то, чего не должен знать Давид. Отец помнил что-то, перенесенное его родом, и хотел, чтобы это было забыто вместе с ним. Давид и Мира говорили только по-немецки и были обычными венскими детьми. Подошла бар-мицва, и, как уже говорилось, это была почти ненужная церемония. Перед тем Давид занимался в синагоге. Все прошло очень торжественно, и на семейном обеде он, как взрослый, читал застольную молитву. На обеде присутствовали дяди, тети, двоюродные и троюродные братья и сестры. У дальних родственников вдоль щек вились пейсы, из-за чего Давид чувствовал себя чужим в собственном доме. После обеда он получил подарки. Карманный фонарик, собрание сочинений Диккенса, галстук, несколько нотных тетрадей, булавку для галстука, синий костюм для выходов и, наконец, бритвенный прибор, которому, к сожалению, предстояло пролежать без употребления еще несколько лет. Собственно, новый костюм Давид увидел до торжества, потому что брюки пришлось подкоротить по росту. Все-все. Мир, костюм, бритвенный прибор, родной город с его улицами и площадями, жизнь, книги и музыка. Все это стало теперь его взрослой жизнью. И отец сказал, что отныне уже не будет его наказывать. Йоханнес Шахль конфирмовался той же осенью. Тихо началась зима, выпало много снега, особенно на Новый год. На улицах лежали сугробы. Они изменили внешний облик домов и деревьев. По утрам снег, как бельмо, лежал на оконных стеклах. Магистр Шульце, шепелявый учитель английского, вел урок, и его холеная седая эспаньолка ритмично опускалась и поднималась. Ученикам казалось, что магистр говорит уже бесконечно долго. Кафельную печь натопили еще до начала уроков, и в классе стояла гнетущая жара, от которой закладывала уши и клонила в сон. Ханнес Шахль постепенно оседал на парте перед Давидом. Иногда он вздрагивал и выпрямлялся, но затем снова начинал оседать. Это зрелище было такое же скучное и однообразное, как движение эспаньолки магистра Шульца, который уже в десятый раз анализировал фразу из бури. Давид вяло старался сосредоточиться и не смотреть на спину Ханнеса. Но его мысли, словно прорыв тайные туннели в толстом слое тепла и сонливости разбегались в разные стороны. Эта зима была для Давида совсем не такой, как прежние. Теперь он учился во втором классе гимназии, и все было уже по-взрослому, серьезнее, чем прежде. Это было заметно даже по классной комнате. В прежней сладковато пахло каштанами и тянучками, там учились дети. Здесь запах был иной, терпкий и горький. Учителя были строги и безлики, и казались составной частью этого запаха, пропитавшего все здание. Давиду не нравился новый запах, как не нравились и уроки гимнастики, сопровождавшиеся к тому же тошнотворным запахом пота. Ученики сгибались под непосильным грузом домашних заданий. Этой зимой окрепла и дружба Давида с Ханесом Шахлем. Они были разные и внешне, и внутренне. Давид был спокойный и молчаливый. Его многие считали маменькиным сынком. К тому же он был хрупкого сложения. Ханнес, высокий, сильный и порывистый, любил прихвастнуть, большей частью, выдуманными подвигами. Давид же строго придерживался правды. Этой зимой они оба вступили в мир взрослых. Но они по-прежнему любили подраться, когда их никто не видел. О чем бы ни зашла речь, их позиции всегда оказывались противоположными. Давид предпочитал Брамса, Ханнес — Вагнера. Они часами спорили на подобные темы. По дороге из гимназии домой они толкали друг друга в кучи листвы и снежные сугробы, ходили друг к другу в гости, а иногда обедали дома друг у друга. Родители Ханнеса относились к Давиду с неизменным дружелюбием, несмотря на то, что адвокат Шахль открыто поддерживал Карла Люгера. О происхождении Давида никто даже не упоминал. Давид не заметил ни одной кривой улыбки. Сами мальчики никогда не говорили об этом. Больше всего, пожалуй, их дружбу скрепляли книги. В ту зиму оба они открыли для себя поэзию. Оказывается, от чтения стихов можно было получать удовольствие. Стихи раздвигали стены, и бережно разрезанные страницы превращались в картинные галереи с акварелями и витражами. Эти стихи были написаны поэтами, молодыми поэтами, которые еще жили на этой земле, может быть, даже в их городе.